Шри Сати Сай Баба, Дхарма Вахини, поток праведности. Глава первая. Что такое дхарма? Чтобы жить в мире, чтобы все человечество могло наслаждаться миром, люди должны посвятить себя дхарме и всегда следовать дхарме. Невозможно обрести настоящий мир и завоевать милость Господа никаким другим способом, кроме дхармической жизни. Дхарма – это основа благополучия человечества. Это истина, которая незыблема во все времена. Когда дхарме не удается преобразовать человеческую жизнь, мир повергается в мучение и страх, и страдает от бурных потрясений. Когда сиянию дхармы не удается осветить человеческие взаимоотношения, человечество погружается в темную ночь скорби. Бог – воплощение дхармы. Бог – воплощение дхармы. Его милость заслуживается дхармой. Он неизменно оберегает дхарму. Он всегда устанавливает дхарму. Он – сама дхарма. Веды, шастры, святые писания, пураны, эпосы, легенды и итихасы, рассказы о минувшем, провозглашают славу дхармы. В писаниях различных религий дхарма изложена языком знакомым и понятным для верующих. Долг каждого человека везде и во все времена относиться с почтением к Дхарма-нарайане. Дхарма-нарайана – это бог справедливости, олицетворению дхармы. Поток дхармической деятельности никогда не должен пересыхать. Когда его освежающие воды иссякают, несчастье неизбежно. Человечество достигло настоящего уровня только потому, что дхарма, подобно реке Сарасвати, течет незримым подземным потоком, питая корни и наполняя рудники. Не только человечество, но даже птицы и звери должны следовать дхарме для того, чтобы быть счастливыми и жить в удобстве и радости. Поэтому, для того, чтобы мир мог наслаждаться счастьем, поток дхармы должен быть полноводным и неиссякаемым. Бедствия отплясывают свой безумный танец на мировых подмостках из-за того, что люди пренебрегают справедливостью и не верят в основы дхармической жизни. Человек должен ясно понимать само сердце дхармы. Дхарма неправильно понимается. Каков смысл дхармы? Какова сущность дхармы? Является ли приверженность дхарме залогом счастья и благополучия обычных людей? Эти сомнения, естественно, смущают ум человека на протяжении всей его жизни. Их нужно разрешить и, мало того, разрешить безотлагательно. Когда упоминается слово «дхарма», обычному человеку приходит на ум раздача милостыни, предоставление крова и еды странникам, следование традициям профессии, ремесла, законопослушание, развлечение между правильным и неправильным, следование своей внутренней природе вопреки капризам ума, исполнение своих самых сокровенных желаний и так далее. Конечно же, прошло много времени с тех пор, как чистый лик дхармы был запятнан до неузнаваемости. Когда прекрасные поля и рощи бросают без присмотра, они вскоре становятся неузнаваемыми, превращаясь в густые заросли и тернистые джунгли. Цены деревьев вырубаются алчными людьми, и весь внешний вид ландшафта меняется. Со временем люди привыкают к существующему порядку вещей и не замечают изменений упадка. Именно это произошло с дхармой. Каждый человек должен познакомиться с основными принципами дхармы, изложенными в ведах, святых писаниях и пуранах. Неправильно понятые людьми с неглубоким умом, необузданными эмоциями и нечистым мышлением, эти тексты были глубоко и грубо выхолощены, и их слава скорбно поникла. Как капли дождя, падая на землю с ясного голубого неба, становятся мутными и грязными, так чистое послание древних мудрецов Риши, примеры их святых деяний и чистые, непорочные побуждения, стоящие за их действиями, все это было превращено в уродливую карикатуру на истинное величие невежественными толкователями и учеными. Рисунки в детских книжках призваны облегчить понимание текста, но дети лишь разглядывают картинки, забывая о сути, которую они поясняют. Таким же образом недалекие, необразованные люди ошибочно принимают ритуалы, предназначенные для того, чтобы прояснить великие истины за что-то первичное и очень важное само по себе, и упускают из виду истину, которую эти ритуалы призваны раскрыть. Усталые путники отдыхают под навесами, поставленными вдоль дороги, но по небрежности и легкомыслию портят строение, давшее им приют. Точно так же глупый и испорченный человек искажает сам лик ведической морали, а потом обманывает мир, убеждая, что его кустарные изделия – это то, чему учат веды. Когда происходит такое искажение дхармы, когда лицо дхармы обезображивалось в руках безбожников, Господь отвечал на призыв богов, благочестивых людей, и спасал мир от гибели, восстанавливая справедливость и истину на поле дхармы и кармы, то есть как сам идеал, так и его практическое применение. Итак, кто может исцелить существующую ныне слепоту? Человек должен уничтожить шестиглавого зверя вожделения, гнева, алчности, заблуждения, гордыни и ненависти, влекущую его к бедствиям. Только таким образом можно восстановить дхарму. Будда и Шанкара – приверженцы дхармы. Веды говорили о Господе как о дхарме. Будда говорил о нем как о высшей мудрости, виджнане. Это потому, что в те времена не любили слово «веды», как во времена демона по имени Самака, те, кто следовал ведам, старались не называть их «ведами». Под угрозой смерти такое поведение было простительно. Однако Будда был полон почтения к ведам, он всегда был полон Богом. А Будде часто говорят как об атеисте, настике. Если уж Будда является настикой, то кто же тогда астика, теист? Вся жизнь Будды – это сказание о подвигах дхармы. Некоторые люди обвиняют Шанкару в том, что он противостоял пути дхармы и кармы. Но Шанкара противостоял только такой дхарме и карме, которые имели цель исполнения желания. На самом деле он был великим учителем, который учил пути дхармы и кармы и призывал к действиям, вдохновленным пониманием изначальной истины. Основанная на истинной приверженность Шанкары дхарме и карме, вера Будды в основные принципы вед могут быть признаны только теми, у кого есть высшее видение. Без этого человек заплутает в дебрях толкований. Для того, чтобы взобраться на большую высоту, нужна лестница точно такой же высоты, не так ли? На пути дхармы. Тот, кто подчиняет свой эгоизм, побеждает свои эгоистические желания, истребляет свои животные чувства и инстинкты и отказывается от природной склонности рассматривать себя как тело, тот, конечно же, находится на пути дхармы. Он знает, что цель дхармы – растворение волны в море и погружение «я» в сверх-я. Во всякой мирской деятельности вы должны заботиться о том, чтобы не нарушать приличий и правил хорошего тона. Вы не должны пренебрегать советами своего внутреннего голоса. Вы всегда должны быть готовы с почтением внимать указаниям своей совести. Вы должны следить за своими действиями, чтобы вовремя увидеть, не стоите ли вы у кого-то на пути. Вы должны быть всегда бдительны, чтобы распознать истину, стоящую за всем этим пестрым разнообразием. Это ваш непреложный долг, ваша дхарма. Яркий огонь мудрости джняны, который возвещает вам, что все есть брахман, обратит в пепел все следы вашего эгоизма и мирскую привязанность. Вы должны вкусить нектар единения с брахманом. Это конечная цель дхармы и действий кармы, вдохновленных дхармой. Принеси в жертву невежество, аджняну и эго, хамкару, на алтарь мудрости, джняны, и воздвигни там дхарму. Это послание вед. Каждое отдельно взятое бескорыстное действие, которое подготавливает почву для слияния души со сверхдушой, которое расширяет видение, позволяющее узреть брахмана, лежащего в основе всего и присущего всему, это дхармическое действие. Каждое такое действие – это крошечный ручеек, питающий реку святости, стремительно текущую к морю божественного знания. Все ваши поступки, вся деятельность – это ритуалы поклонения высшему атману, который пронизывает вселенную. Все, что делается с преданностью, самоотверженностью – это частица дхармы, которая ведет к реализации. Основа образа жизни индийца – освещение каждого движения, каждой мысли, каждого слова и поступка как шага по направлению к самореализации. Символическое значение духовных понятий и действий. Вам следует понимать суть древних религиозных обрядов, тармакарм, правильных действий, вникая в их символическое значение. В духовной области имеется множество вспомогательных терминов, каждый из которых имеет свой особый оттенок. Чтобы постичь учение Писания, их нужно понимать. Возьмем такой пример. В древние времена люди совершали жертвоприношения, яджны, и нередко приносили в жертву животных, пашу. Но животное – это только символ. Это не просто бессловесное существо, которое нужно было зарезать и предать алтарю. Животное и так ведет жертвенную жизнь, даже если не завершает свой жизненный путь у жертвенного столба. Животное, которое должно быть убито и предложено в качестве жертвы, это совсем другое. На духовном языке слово «животное» означает также сознание тела. Сознание «я», как обособленного живого создания, и оно должно быть умерщвлено. Господь известен как Пашупати или Говинда. Пашупати означает «Господь Пашу», то есть всех индивидуальных живых существ, джив, так как Пашу здесь означает джива. Говинда означает «защитник» или «пастырь коров», или тоже джив, так как «го» здесь означает «джива». Забота о коробах – это символическая игра лила, Кришны, указывающая на его миссию, заключающуюся в заботе о живых существах. Шастра имеет глубокий внутренний смысл. Цель дхармы – побудить индивидуума отказаться от привязанности к природе и от иллюзии, которую она создает, и заставить его почтить свою реальность, или скорее разувериться в том, что в данный момент принимается за реальное, для того, чтобы его истинная природа могла свободно проявиться. Этот смысл должен быть понят и молодыми, и старыми. Возьмем, к примеру, храм Шивы. Прямо перед изваянием Шивы находится фигура Нанди, быка. Вам говорили, что священный бык – это средство передвижения, или вахана Шивы, именно поэтому он находится там. Но на самом деле бык, животное, пашу, символизирует дживу, в то время как лингам является символом Шивы. Говорят, что нельзя проходить между быком и лингамом, то есть дживой и Шивой, так как они должны слиться воедино. Также говорят, что на Шивы нужно смотреть так, чтобы он был виден между двух рогов Нанди. Когда люди спрашивают о смысле этих предписаний, им отвечают: «Ну, это самый священный способ смотреть на лингам». Но внутренний смысл состоит в следующем. Вы должны видеть Шиву в индивидууме. Бык – Пашу, и Шива – Пашупати – это одно. Одно целое. Нанди и Бог Ишвара становятся Нандишварой, владыкой существ. И то, и другое – это только два способа обозначения единой сущности. Состояние зависимости – это Нанди. А когда происходит освобождение от зависимости и достигается единство с Богом – это Бог. Ему поклоняются и оказывают соответствующие знаки почтения. Когда бык, животное, пашу, приносится в жертву Пашупати, господину животных, и его обособленное существование прекращается, тогда это является истинной жертвой – яджной. Значение этого в настоящее время забыто. Сегодня эти символические действия изменились до неузнаваемости. Сегодня практика и вчерашний принцип разошлись очень далеко. Даже в мельчайших деталях мирская жизнь должна вдохновляться высшими идеалами духовных достижений. Тогда даже простой народ, шаг за шагом, может быть приведен к цели. Если вы, совершая обряд, не понимаете, как связаны его детали с конечной целью, и не видите эту цель, но тем не менее продолжаете совершать его, он становится забавным образцом консерватизма. Однажды даже Прохлада сказал, а Прохлада – это сын царя демонов Хиранья-Кашипу, пылкий приверженец Хари, Вишну. Отец, питавший ненависть к Вишну, подвергал его пыткам, но он повсюду видел Бога, который спасал его. Когда Прохлада заявил, что Бог и в каменной колонне, Нараяна появился из нее в образе человека-льва и растерзал злого демона Хиранья-Кашипу. Так вот, однажды даже Прохлада сказал, так как уничтожить эгоизм трудно, человек считает, что легче уничтожить бессловесное животное в качестве замены. Жертвоприношение животного – это проявление косности, тамагуны – это путь несвободы. Жертвоприношение зверя эгоизма – вот святая жертва, сатвическая яджна, на божественном пути к освобождению. Конец цитаты. Таким образом, высшая цель Парамартха тех древних дней превратилась в цель глупцов – Парамартхарту дней сегодняшних. Все древние практики, когда-то полные внутреннего смысла, одичали и изменились до неузнаваемости. Ветви стали бесконтрольно расти во всех направлениях. В настоящее время уже невозможно выдернуть это дерево с корнями и посадить новое. Поэтому существующее дерево надо подстригать и придавать ему форму, чтобы оно росло прямо. Нужно постоянно помнить о высшей цели и не подменять ее низшими.